Дверь за дверью отмыкал Бильбо, и вот уже за ним топала дюжина гномов. После долгого сидения взаперти ноги плохо их слушались, то и дело кто-нибудь спотыкался или налетал на впереди идущего. От каждого стука, бряка, оха и вздоха Бильбо испуганно вздрагивал и ворчал себе под нос. — А, вечно эти гномы устраивают шум, гам, тарарам. Но пока все шло гладко. Они не встретили ни одного стражника. Этим вечером повсюду, в лесу и во всех дворцовых залах, шел пир горой. Праздновали осенний день урожая. Король и его подданные беспечно веселились. Наконец, после долгого блуждания по темным и запутанным коридорам, беглецы добрались до камеры Торина. К счастью, она находилась поблизости от винных погребов. «Клянусь честью, Гэндальф, как всегда, оказался прав», — сказал Торин, когда увидел Бильбо и остальных. «Хоббит — настоящий мастер отмычки. Мы у тебя в долгу, мистер Бэггинс. Но что дальше?» «Пришло время все объяснить», — понял Бильбо. Он не был уверен, что гному придется по вкусу его затея, но постарался растолковать все без утайки. Не напрасно он сомневался. Гномы тут же позабыли о пережитых невзгодах и опасностях и запротестовали. «Да, мы набьем себе синяков, наломаем бока и ко всему непременно потонем!» — ворчали они. «Мы-то думали, что у тебя настоящий план, а это какая-то бредовая затея. Стоило ради этого добывать ключи и отпирать двери. Ну и прекрасно!» — отвечал раздосадованный Бильбо. «Возвращайтесь назад в свои уютненькие темницы, а я вас снова запру. Сидите, сколько влезет. Может, надумаете что-нибудь получше. Только не уверен, что еще раз подвернется случай добыть ключи». Эти слова привели гномов в чувство. Они приутихли и теперь готовы были безропотно следовать за Бильбо. А что им оставалось делать? Идти вверх и силой пробиваться к выходу? А там волшебные ворота? Не слоняться же по коридорам в поисках другого выхода, когда того и гляди, попадешься в лапы стражникам. И гномы потянулись за хоббитом вниз к винным погребам. В распахнутую дверь они увидели начальника стражи и дворецкого, спавших с блаженной улыбкой. Крепкое вино навевает крепкий сон. На всякий случай Бильбо снова привесил ключи к поясу храпевшего стражника. «Он славный парень, и с пленными обращался неплохо», — пробормотал хоббит. «Может, ему не так попадет, когда все откроется. Вот удивится. Подумает, бедняга, что мы прошли сквозь запертые двери и улетучились. Только пока еще мы не улетучились, надо поторопиться». Балину велели следить за спящими и подать сигнал, если они очнутся. Остальные спустились в погреб поближе к люкам. Времени было в обрез. Бильбо знал, что вот-вот сюда спустятся в помощь дворецкому эльфы и начнут скидывать пустые бочки в реку. Эти бочки уже стояли в центре погреба. Но винные бочонки не годились, днища их были задраены наглухо. Однако были еще бочки, в которых доставлялись королю яблоки, масло и еще всякая всячина. Вскоре они нашли 13 подходящих бочек. Некоторые были даже слишком просторны для гномов. И хотя Бильбо заранее напихал внутрь соломы, гномы бурчали, что, мол, наверняка теперь набьют себе синяков до шишек. Наконец, 12 гномов были надежно упрятаны. Только с Торином пришлось повозиться, он никак не мог устроиться. Вертелся, крутился, ворочался и недовольно ворчал, будто большой пес в тесной конуре. Балин, который влезал в свою бочку последним, тоже доставил Бильбо немало хлопот. Гном жаловался, что задыхается, и требовал немедленно насверлить побольше отверстий. Хоббит здорово упарился, пока упаковал всех гномов, закупорил все бочки и надежно закрепил крышки. Теперь оставалось надеяться, что отлично задуманный план не сорвется. Только-только он управился совсем, как снаружи послышались голоса, и по стенам заплясали огни факелов. И тут же появилась гурьба эльфов. Они весело смеялись, перекидывались задорными словечками и горланили песни. Им не терпелось поскорее выкатить бочки и вернуться к пирующим друзьям. «А куда подевался дворецкий?» «Эй, старина Гелион!» — позвал один из эльфов. «Что-то я сегодня не видел его за столом. Где он гуляет? Самим нам и не разобраться, что к чему. Ну, получит у меня этот гуляка, если припозднится», — проворчал другой эльф. «Очень надо торчать тут, когда там наверху вовсю веселятся». Расхохотался третий. «Поглядите, спит наш дружок носом в кувшин и горя не знает. У них с приятелем тут своя пирушка. Тряхни его хорошенько, буди». Гелиону совсем не понравилось, что его трясут, как куклу, а насмешки и хохот его просто разозлили. «Сколько можно ждать?» — набросился он на пришедших. «Пьете себе наверху, песни горланите, а я один отдувайся? Вот меня и сморило от усталости». «Еще бы не сморило, когда сидишь один на один с полным кувшином!» — поддразнивали его эльфы. «Ха, дай-ка и нам отведать твоего сонного зелья, а тюремщика будить не станем. Он уже напробовался». Кувшин с вином тут же пошел по кругу. Вскоре все были здорово навеселе, но еще крепко держались на ногах и кое-что соображали. «Гелион, дружище!» — закричали они, приступив к бочонкам. «Ты так напировался, что все перепутал. Подсунул нам полные бочки вместо пустых. Все бы вам бездельничать!» — огрызнулся дворецкий. «С пьяных глаз и пустые полными покажутся. Какие есть, те и сбрасывайте. Ладно, ладно!» — примирительно забормотали эльфы, подкатывая бочки к люкам. «Тебе отвечать, коли бочки, полные масла и вина, уплывут из дворца!» И, открыв люки, эльфы нестройно запели. «Кувыр-кувыр, кувырком, ни верхом и ни пешком, вверх тормашками катись, вниз, вниз, вниз!» А бочки одна за другой с грохотом ухали в темную дыру и глухо бухались в холодную воду. Некоторые были и впрямь пустыми, но в других сидели притихшие гномы. Бочки стукались боками, вертелись, натыкались на стены туннеля и, покачиваясь, уплывали вниз по течению. Только тут Бильбо понял, как он просчитался. «Вы, умники, небось, давно уже заметили его оплошность и весело посмеивались над недотепой хоббитом. Но хорошо смеяться, сидя дома в своей норке. А попади вы в такую переделку, может, и не то учудили бы». Да-да, сам Бильбо в бочку залезть не успел. А если бы и залез, то некому было бы хорошенько упаковать его и прикрыть бочку крышкой. Между тем почти все бочки исчезли в темном люке и плюхнулись в воду. А с ними исчезала и надежда когда-нибудь снова увидеться с друзьями. Гномы продолжат путешествие, а хоббит будет вечно скитаться в пещерах эльфов. Конечно, можно выскользнуть через главные ворота, но Бильбо не знал дороги. Тем более не смог бы он добраться в одиночку по суше к тому месту, куда прибьет бочки с гномами. Что будет с ним без них? Что останется с ними без него? Ведь Бильбо так и не успел рассказать им всего, что подглядел и подслушал, скользя невидимкой по королевским пещерам. Пока эти путанные мысли скакали в его голове, эльфы подкатили к люку последние бочки. Другие эльфы, те, что стояли у подъемной решетки, уже ухватились за канаты и готовы были снова опустить ее, перекрыв подземный поток. Бильбо слышал, как они протяжно поют, провожая каждую бочку. «Вы быстро скользите по темной реке, туда, где в туманном седом далеке знакомые земли издревле лежат. Не скоро придется вернуться назад. Глубокие норы, высокие горы сменяют родные степные просторы. Густою стеной вырастают леса, зловещей завесой закрыв небеса. Плывете по водам неспешной реки, где шепчут о чем-то в ночи тростники, где клочьями виснет туман голубой над сонной зеленой болотной травой. И звезды ночные трепещут на дне, как будто в небесной плывут глубине. Озера и горы неслышно твердят: не скоро, не скоро вернется назад. Навстречу рассвету сквозь темени вьюгу, стремитесь вы к югу, и к югу, и к югу. Туда, где холмы расцветают садами, туда, где долины пестреют стадами, туда, где под ветром колышется луг. На юг вы плывете, все время на юг. И вот уже последняя бочка катится к люку. В отчаянии Бильбо, бедный маленький хоббит, ухватился за нее и полетел в бездну. Плюх! Он упал в холодную темную воду. Бочонок накрыл его сверху. Бильбо цеплялся за крутые скользкие бока вертящегося в воде бочонка, карабкался наверх, будто тонущая крыса, но каждый раз соскальзывал и начинал все сызнова. Бочка была пустой и легкой, как пробка. Под его тяжестью она переворачивалась и норовила потопить несчастного пловца. Уши хоббита были залиты водой, но он слышал, как эльфы наверху в погребе подхватили песню. Вы быстро скользите по темной реке, туда, где в туманном седом далеке знакомые земли издревле лежат. Плывете вперед и вернетесь назад. Внезапно крышка люка с грохотом упала, и голоса эльфов смолкли. Теперь он плыл сквозь темный гулкий туннель в ледяной воде, а вокруг только бочки, бочки и бочки. И хотя где-то внутри них сидели друзья, хоббит чувствовал себя одиноким и заброшенным. Вскоре впереди высветилось серое пятно. Бильбо услыхал скрип подъемной решетки. В низкий проем каменной арки, увлекаемые сильным течением, устремились сразу все бочки. Они теснились, толкались, громоздились одна на другую, будто бы норовя раздавить хоббита. Бильбо изо всех сил отталкивался, кувыркался, брыкался. Постепенно бочки проскальзывали под сводом арки и выплывали на простор реки. Хоббиту так и не удалось оседлать свою норовистую бочку, и он уцепился за нее мертвой хваткой. И это оказалось удачей, ибо даже при его малом росте, даже распластавшись на покатом боку бочки, ни за что бы ему не протиснуться под каменным козырьком, ощерившимся зубьями решетки. Вместе со своей бочкой Бильбо выскользнул на открытый речной простор. Теперь они плыли по реке под нависающими ветвями деревьев. Бильбо прикидывал, как сейчас чувствуют себя гномы, и не просочилась ли внутрь бочек вода. Одни бочки быстро исчезли из виду, а другие, наполовину погруженные в воду, тяжело покачивались на волнах рядом с Бильбо, и он догадался, что в них-то и сидели гномы. «Надеюсь, я плотно пригнал крышки», — беспокоился Бильбо. Впрочем, очень скоро хоббиту стало не до гномов. Приходилось думать о том, как бы самому не пропасть. Ему удавалось сдирать повыше голову, чтобы не захлебнуться, но промокшая одежда тянула на дно, а холод пробирал до костей. Бильбо еле держался на плаву и понимал, что долго не протянет и наверняка утонет. Может, стоит рискнуть отцепиться от бочки и попробовать доплыть до берега? На счастье, вереница бочек попала в водоворот. Их закрутило и потащило в сторону. Одна бочка зацепилась за невидимую корягу. Другие, налетев на нее, остановились и сгрудились вблизи берега, где течение было послабее. Бильбо не растерялся и, воспользовавшись заминкой, вскарабкался на свою бочку. Он буквально влип в нее, распластался, раскинув для равновесия руки и ноги. Его обдуло холодным осенним ветром, но он казался сносным по сравнению с ледяной водой. Вскоре течение сдвинуло бочки, и они вновь поплыли вперед, медленно поворачиваясь и качаясь на волнах. Как и опасался Бильбо, удержаться на бочке оказалось трудно. Однако хоббит был легкий, а бочка большая и тяжелая. К тому же она протекала, и набравшаяся внутрь вода не позволяла бочке переворачиваться. И все же плавание на бочке напоминало скачку верхом без стремян и уздечки на пузатом норовистом пони, который то и дело пытался скинуть всадника и покувыркаться в траве. Так, сражаясь с непокорной бочкой, хоббит выплыл, наконец, на тихое место. Деревья по берегам поредели, и между ними просвечивало бледное небо. А сами берега раздвинулись. Бочки плыли по широкой темной воде. Здесь поток вливался в лесную реку, которая быстро уносила беглецов от королевских пещер. Деревья уже не затеняли середину реки, и на ее тусклой глади плясали и ломались отражения облаков и звезд. Течение оставалось быстрым, и вскоре бочки прибило к северному берегу лесной реки, изогнувшемуся широкой бухтой. Одни бочки застряли на мелководье и покачивались на воде, а другие сходу уткнулись в каменный пирс. Стоявшие на берегу люди подцепляли бочки длинными баграми, подтягивали и вытаскивали на сушу. Здесь их пересчитали, связали веревками и оставили до утра. Бедные гномы! Бильбо просто повезло, что он не был закупорен бочку. Спрыгнув на берег, он прокрался к стоявшим поодаль домикам. Хоббит был ужасно голоден. К тому же он долго пробавлялся тем, что удавалось тянуть в королевских кладовых, и потому привык наведываться на ужин без приглашения. Бильбо заметил мерцавшее между деревьями пламя костра и тут почувствовал, как он продрог в своей мокрой, липнущей к телу одежде. Не станем подробно описывать все приключения хоббита той ненастной ночью. Нет у нас на это времени, ибо наша повесть приближается к концу их путешествия на восток, к самому главному приключению. Кольцо помогало хоббиту оставаться невидимым, но его выдавали следы босых ног, которые цепочкой тянулись за ним по песку, а присаживаясь отдохнуть, Бильбо оставлял после себя ямки, наполненные водой, которая текла с него ручьями. Вдобавок ко всему на него напал насморк. Как ни старался Бильбо сдержаться, он беспрерывно чихал. От шума жители деревушки пробудились, а некоторые вышли посмотреть, кто там шатается среди ночи. Пришлось хоббиту улепетывать в лес. Но прежде он успел прихватить без спроса каравай хлеба, оплетенную кожей бутыль вина и пирог. Остаток ночи он провел вдали от костра, согреваясь лишь вином из украденной бутыли. Осень была на исходе, промозглый воздух пронизывал насквозь, но Бильбо все же удалось немного вздремнуть, зарывшись в опавшие листья. Во сне он вдруг громко чихнул и проснулся. Раннее утро было серым и промозглым, но на берегу уже слышался шум и оживленный говор. Там бочки связывали в плоты, и эльфы-сплавщики собирались гнать их дальше к озерному городу. Бильбо снова чихнул. Одежда чуть подсохла, но сам он продрог до костей. Еле передвигая деревеневшие ноги, хоббит поплелся к берегу. Он поспел вовремя. Солнце было скрыто туманным маревом, и потому невидимка хоббит не отбрасывал тени. Стараясь не чихнуть ненароком, он в общей сутолоке незамеченным пробрался к бочкам. Багры уперлись в борта плота. Эльфы, стоя по колено в воде, толкали его от берега. Крепко связанные канатами, бочки скрипели и покачивались на рябой поверхности воды. «Что-то тяжеловато они нынче!» — проворчал один из эльфов. «И в воду глубоко осели. Может, там венцо осталось? Жаль, что приплыли ночью. Не то стоило бы в них заглянуть». «Не болтай глупости, некогда!» — закричал другой сплавщик. «Толкайте!» И плот, наконец, тронулся с места. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее поплыл он мимо скалы, где стояли эльфы с баграми. Они направили плот на середину реки, и прижатые боками бочки понеслись вниз по течению к долгому озеру. Гномам удалось сбежать из темниц короля эльфов, проплыть сквозь черный лес по реке. Но живы ли они теперь, накрепко засмоленные в больших бочках?